Глава 20. Употребляющие усилия овладевают. Когда Иисус Навин был назначен лидером, который введет Израиль в их наследие в Ханаане, он трижды получил одно и то же указание – «Будь тверд и мужествен». Два первых раза ему сказал это сам Господь. Третий раз – его собратья-израильтяне. После всего этого Иисус Навин должен был понять одно – вхождение в обетованную землю не будет простым. То же самое относится к христианам сегодня, когда они хотят достичь обещанных благословений Нового Завета. Бог уверил нас, что Он будет с нами и исполнит все обещания, данные нам. В то же самое время Он предупреждает нас, что мы столкнемся с различными формами противостояния, которые испытают нашу веру и наше посвящение. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, в 12 стихе, Иисус говорит о жизни при Новом Завете, который Он пришел заключить. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». В Евангелии от Луки, в 16 главе, в 16 стихе, он подчеркивает то же самое. «Законы пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него». Отсюда ясно, что Царство обещано не тем, кто оправдывает себя хорошими намерениями или религиозными разговорами. Один из переводов говорит, что оно требует приложения всех усилий, то есть отношения постоянного стремления к продвижению вперед, несмотря на любые трудности и разочарования. В Деяниях, в 14 главе, в 22 стихе, Павел и Варнава делают похожее предупреждение группе новообращенных. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Любой путь, обходящий скорби, не приведет нас в Царство. Когда мы уясним для себя эту истину, тогда скорби не будут пугать нас». Вот история человека по имени Отто Агуяр, который решил овладеть Божьими обетованиями усилием. Отто – бразилец, над которым от рождения тяготели проклятия, преследовавшие их семью уже многие поколения. Вдобавок к тому, он сам навлек на себя дополнительное проклятие по своей собственной глупости. Но, тем не менее, в конце концов, он покинул темную долину проклятий и вошел в залитую светом землю Божьих благословений, в которой он сейчас живет. Отто Агуяр рассказывает свою историю. «Я родился 50 лет назад в Рио-де-Жанейро, в Бразилии. Мой отец был известным генералом, в жилах которого текла и европейская, и индейская кровь. Моя мать из семьи государственных и политических деятелей. Как семья моего отца, так и семья моей матери на протяжении нескольких поколений были вовлечены в спиритизм. Я был 7-м из 10 детей, родившийся при очень тяжелых родах с весом 6,5 кг. На протяжении нескольких лет меня обвиняли в том, что я чуть не убил свою мать. Я рос с чувством вины и отчуждения. Я мог сидеть, закрыв голову руками, снова и снова переживая отвратительное чувство, как будто кто-то схватил меня хирургическими щипцами. Но несмотря на то, что я боролся с этим чувством, я был не в состоянии совладать с собой. Я 4 года проучился в 1-м классе, когда же я все же был переведен во 2-й класс, то был ростом с учителя. Наследственные проклятия начали поражать старших членов моей семьи в то время, когда я был еще ребенком. Моя старшая сестра, учившаяся в строгой католической школе, была взята в спиритический центр, где ее начали посещать духи святых, как говорят у нас в Бразилии. Большую часть своей жизни она провела в больнице для душевнобольных. Второй ребенок, мой старший брат, замечательный ученик, в возрасте 14 лет упал и после удара головой стал эпилептиком. В то время в Бразилии верили, что эпилепсия была заразным заболеванием, поэтому он был переселен со всеми своими вещами из основного семейного здания в помещение для слуг. Когда у него начинался приступ, моя мать могла стать совершенно неуправляемой и кричать: «Бога не существует!» Последние 15 лет он провел в больнице. Когда мне было 16 лет, у меня начали проявляться все симптомы эпилепсии. Пена изо рта, обморок, рвота, полное замешательство. Однако медицинские исследования мозга не нашли никаких отклонений. Мой отец, обладающий замечательными лидерскими способностями, был в высшей мере пассивен по отношению к своим 7 сыновьям и не применял над ними реальной власти. Я даже не могу припомнить ни одного случая, когда он заговорил бы со мной до тех пор, пока я не стал взрослым, но все же я обожал его. Он часто посещал спиритический центр. У меня никогда не было хорошего отношения к спиритизму, но при возможности я тоже пошел бы туда. Понимаю, как это случилось, но я был принят в прекрасную художественную школу, где я получил степень мастера с отличием по графике. Но я никогда не стремился достичь карьеры в этой области. Я избрал профессию модельера и переехал из Бразилии в Париж. В то время я сильно увлекался наркотиками и начал вести легкомысленный образ жизни. Иногда я проводил время в одиночестве на нашей семейной даче на Взморье. Я смотрел на небо и думал о том, кто поместил звезды на небесах и дал солнцу его сияние. Я испытывал потребность узнать, кто же он был, но не знал, где искать. Затем я встретил Эллен, еврейку из США, тоже модельера. Когда я повстречал ее, то решил изменить свой образ жизни, но не мог сделать это. Она уехала на 5 дней в командировку, а я пошел на пляж со своими друзьями. Мы были под сильным воздействием наркотиков, и когда я вошел в бурное море, то меня сразу накрыло мощной волной. И я начал захлебываться. Я подумал: «Боже, теперь, когда я повстречал Эллен и хочу измениться, мне придется умереть?» Впервые за свои 37 лет я воззвал к Богу, но Он услышал меня. Внезапно я оказался на берегу, дрожащий, весь в ссадинах и в совершенной панике, однако, к своему удивлению, живой. Через 11 месяцев у меня не только была жена, но и ребенок. И все же я не в силах был совладать с собой. Я уже не закрывал свою голову руками, как в детстве, но я мог отключаться и тупо смотреть в потолок, находясь в каком-то трансе. Я все еще был модельером, но все остальное, за что я брался, разваливалось на части. Поэтому я решил перебраться со своей женой в США, в город Форт Лоудердейл во Флориде. Моим первым рабочим местом стал магазин мужской одежды на фешенебельном бульваре Лас-Олас, где я работал неполный рабочий день. Я был в ужасе, не зная хорошо английского языка. Поэтому я также копал канавы, долбил дыры в бетоне, чистил туалеты и мыл автомобили. У меня были серьезные проблемы с порнографией, и я находился в полной депрессии. Я не мог приспособиться к американской культуре, и большинство людей, на кого я работал, обманывали меня или не платили совсем. Затем нас пригласили в церковь «Благая весть». Эллен встала на колени и приняла Господа не умом, но сердцем, вся дрожа в Его присутствии. В следующее воскресенье уже я вышел для того, чтобы принять спасение. Но на первый взгляд ничего не произошло. Мое состояние ухудшилось. Я не мог продолжать работу на одном месте больше 1 недели. Мои депрессии усилились, Эллен и я постоянно ругались из-за нехватки денег. Поскольку Эллен была вовлечена в оккультизм, она знала, что нуждается в освобождении, и она получила его, когда отреклась от всего оккультного. Я не мог поверить, что нуждаюсь в освобождении от нечистых духов, и в то же время я не мог поверить, что Бог желает благословить меня так, как Он благословляет других людей на моих глазах. К этому времени я побывал, наверное, на каждой работе, которую не должен выполнять сын генерала. Можно спросить: «Но почему ты не используешь свои творческие способности?» Но меня преследовал страх. Все хорошее мне казалось недостижимым. Я посетил семинар Дерека Принца на тему «Проклятие, причина и исцеление», но ничего не произошло. Я приобрел кассеты и прослушивал их снова и снова. Я мог видеть свою нужду и страстно желал быть свободным, но, похоже, это не работало для меня. Я получал освобождение постепенно. Через 2,5 года после того, как я стал христианином, не видя никакого прогресса, я решил поститься и просить Бога помочь мне и освободить меня. Я смог поститься в течение 10 дней, и когда несколько друзей-христиан молились за меня, я получил частичное освобождение. В первый раз в своей жизни у меня было немного радости, но она длилась недолго. Мы попали в несколько автомобильных аварий. Я был не способен обеспечить свою семью. Я беспокоился о своем умирающем отце в Бразилии, но мы не могли позволить себе посетить его. Люди, пытавшиеся помочь мне, приходили к выводу, что моя ситуация была безнадежной. Настолько я был пассивен. Я чувствовал себя не в своей тарелке, находясь с христианами. Эллен и ее 2 подруги начали встречаться и молиться за своих мужей каждый день в молитвенном доме в 6 утра. Она сказала: «Я собираюсь молиться, чтобы ты обрел успех во всем, к чему прикоснется твоя рука, и чтобы Господь дал тебе работу, которую бы ты любил, и чтобы ты использовал дарование, которое Он поместил внутри тебя». Я не мог поверить, что Бог может ответить на такую молитву. Но откуда у нее такая вера? С тех пор все 3 женщины получили явные ответы на свои молитвы. Муж одной сейчас является полновременным служителем церкви, муж другой был освобожден от алкоголизма, а я получил все в точности, за что молилась моя жена. Наконец, будучи христианином в течение 6 лет, я попросил пастора помолиться за мое освобождение от нечистых духов. Много лет я был слишком горд, чтобы признать, что я нуждаюсь в этом. Затем я стал посещать курсы «Взрыв евангелизма». Когда я обнаружил то, что Иисус Христос сделал для меня, то был совершенно удивлен. Я пережил такую радость. Я купался в Божьей любви. Мои коллеги по работе и клиенты в магазине начали посещать церковь, чтобы узнать, что же произошло со мной. И снова, спустя некоторое время, моя радость пошла на убыль. Моя работа, мои финансы, мои мысли об умирающем отце. Я все еще был пассивен, все еще в разочаровании. Я начал получать побуждение рисовать, но я был в таком страхе, так боялся неудачи. Наконец я попытался и нарисовал свою первую работу, но люди думали, что это нарисовал мой 8-летний сын. Но Бог начал возбуждать во мне идеи, и я начал творить в своем сознании. Я решил войти в 40-дневный пост. Я ощущал, что Бог желал, чтобы я оставил работу в магазине мужской одежды, но я хотел быть уверенным. Я сказал, что не буду принимать пищу до тех пор, пока Он не заговорит со мной. Спустя 40 дней я все еще ничего не услышал. Потом я ел 2 недели, а затем 2 недели постился и делал это на протяжении всего лета. Это было самое тяжелое лето в моей жизни. Мне было так тяжело, что я научился взывать к Богу о Его милости. Я умолял Его заговорить со мной. Я нуждался в том, чтобы знать Его волю. Моя жена и мои дети возлагали на меня руки и молились, чтобы Бог сделал чудо в моей жизни. Затем друг-художник дал мне несколько холстов, натянутых на рамы. Однажды в воскресенье я отправил свою семью в церковь, а сам нарисовал свою первую картину. 2 дня спустя, когда я сидел в магазине, Господь мне сказал: «Отто, ты веришь, что я действительно хочу благословить тебя?» Я сказал: «Да, Господи». «Тогда почему ты сидишь здесь?» «Ты здесь, потому что не хочешь быть благословенным. Выбор за тобой. Ты никогда действительно не отдавал в мои руки полный контроль над своей жизнью». Я сказал: «Возьми его. Моя жизнь принадлежит тебе». Он сказал: «Возьми свою сумку и иди домой». Для меня это было то же, как если бы он сказал: «Возьми свою постель и ходи». Я встал, вышел и больше никогда не смотрел назад. Та первая картина была продана в течение 1 недели за $80. За 2 следующие недели я продал 6 картин за $900. Спустя 2 месяца мои картины приносили мне $600 каждая, через год – $1800 каждое, через два года – до $6500. Я продавал все нарисованное мною и не мог удовлетворить весь спрос на мои картины, и я люблю свою работу. Спустя 9 месяцев я не только мог обеспечить свою семью, но у нас было достаточно денег для того, чтобы поехать в Бразилию. Мой отец никогда не слышал Евангелия, но когда он услышал, он уверовал. Я радовался, наблюдая за тем, как мой 89-летний отец собирает все оставшиеся силы для того, чтобы помолиться молитвой грешника. Я также привел несколько моих сестер и братьев к Господу, медицинских сестер и просто посторонних людей. 2 недели спустя, после нашего возвращения в США, мой отец умер с улыбкой на лице. Какую привилегию Бог дал мне! Основные внешние перемены в моей жизни были финансовые. Но что более важно, Бог завершил откровение о том, что Иисус сделал для меня на кресте. Теперь я полностью верю в то, что Он освободил нас от проклятия и Его желание благословить нас. Только Он желает, чтобы мы предоставили Ему полный контроль над всем, что нас касается. Я познал то, что без Его силы, без Его благодати я не могу ничего, и менее всего творить что-то. Я полностью зависим от Его помазания. Я знаю, что Он любит меня. Бог теперь говорит мне в сновидениях, и очень ясно. Я уверен в том, что если Он захочет, чтобы я прекратил рисовать, то это для того, чтобы сделать что-то еще лучше. Я буду славить Его и верить Ему. У меня теперь 3 прекрасных здоровых детей, счастливая семья, чудесные друзья, и я считаю себя благословенным среди людей. Я увидел, что враг полностью побежден в моей собственной жизни, и Бог дал мне свидетельство, которое утверждает многих христиан и ставит в тупик неспасенных. История Отто имеет типичные черты для людей, которые являются типичными у людей, чья жизнь находится под проклятием. Она может вдохновить тех, кто желает помочь своим близким, находящимся в похожем состоянии. Здесь есть несколько основных уроков, которым нам следует научиться. Основной причиной проклятий над жизнью Отто было глубокое вовлечение в спиритизм его предков на протяжении многих поколений. На основе своих собственных исследований я обнаружил, что за такого рода вовлечением обязательно следует проклятие, так же, как ночь следует за днем. Вытекающие из этого проклятия не просто поразили отдельного человека Отто, они поразили почти всех его братьев и сестер, но различным образом. Он свидетельствует, что 2 из них, сестра и брат, провели длительное время в психиатрических учреждениях. Одним из первых шагов к освобождению Отто был правильный диагноз его состояния. После того, как он ясно понял, что его жизнь была под проклятием, он получил побуждение искать освобождение, которое Иисус совершил для него через обмен на кресте. Но, как и многие другие, Отто жил еще довольно долго под этим проклятием, потому что он не мог рассматривать Божье благословение как реальность для своей собственной жизни. Оставленный один на один со своей проблемой, он, вероятно, никогда бы не был способен войти в благословение. Он был слишком робким и замкнутым. Ему недоставало настойчивости и усилия, необходимых для вхождения в Божье Царство. Но настойчивое ходатайство жены и детей, а также окружающих, постепенно освободили его от той робости и выстроили в нем необходимую веру, которая сделала его способным перейти от проклятия к благословению. Это должно утвердить всех христиан, которые переживают о членах семьи или других близких людей, находящихся под проклятием. Терпеливое, настойчивое ходатайство, движимое любовью, может освободить тех, кто не способен применять свою веру для самих себя. Возможно, что эти строки читают родители, которые с глубоким мучением осознают, что их увлечение оккультизмом принесло проклятие на их детей, заставив стать рабами сатаны. Для таких родителей раскаявшихся и ищущих Бога всем своим сердцем, у него есть особое обетование в книге пророка Исаии в 49 главе, в 24-25 стихе. Может ли быть отнята у сильного добыча, и могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, говорит Господь, и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. Однако, как бы там ни было в начале, но какое воодушевление смотреть на полноту благословений, которыми сейчас наслаждается Отто. Бог благословил его именно так, как он благословил Авраама во всем.